заткнут кляпом. При казни присутствовали директора Остинской компании. Лалли был казнен 6 мая 1766 года. Вольтер, лично знавший генерала, с участием и возрастающим возмущением следил за его процессом и считал приговор узаконенным убийством. Его мнение разделяли многие. «Но самое скверное в порядочных людях, — говорил Вольтер, — трусость. Они бронятся, возмущенные несправедливостью, потом умолкают, садятся ужинать, идут спать и забывают обо всем». Вольтер не забыл. «Наш век считают смешным», — писал он своему другу, — «но он ужасен». А еще одному лицу он писал, что Лалли и прочие жертвы французского правосудия снятся ему по ночам. Однако Вольтер понимал, что в данный момент общественное мнение еще слишком возбуждено против генерала и нельзя лобовой атакой привлечь его на свою сторону. Поэтому он ограничился пока тем, что в своей «Истории Людовика XV» суровой объективностью изобразил заслуги генерала Лалли. В это время юный сын Лалли переслал ему мемуары генерала, утаенные судом, и, кроме того, еще обширный материал, доказывающий невиновность казненного. Вольтеру было уже 80 лет, и он был очень болен. Однако он безотлагательно взялся за дело. Со времени процесса прошло уже довольно много времени. Вольтер знал, что ему и теперь придется искать окольных путей, что если он решится написать книгу в защиту покойного генерала, это будет очень нелегким делом. Книга должна быть занимательной, чтобы заинтересовать обезьян, из которых состоит одна половина нации, и в то же время патетической и трогательной, чтобы смягчить сердца тигров, из которых состоит вторая ее половина. Но все-таки он взялся за это произведение и работал денно и нощно, пока не возникла на редкость интересная книга, полная красочных описаний Индии и остроумных глубоких наблюдений над ее историей, взглядами, нравами и обычаями ее народов. В эти описания и рассуждения Вольтер с холодной злостью вкрапливал события из достойной жалости и волнующей судьбы генерала Лалли и позорного процесса, который оборвал его жизнь. Вольтер назвал свой труд «Фрагменты из истории Индии и генерала Лалли». К тому времени, как появилась эта книга, о генерале, можно сказать, уже забыли. Но тут о нем вспомнили тысячи и десятки тысяч людей, которые стали сочувствовать его несчастной судьбе и возмущаться несправедливостью его процесса. То же самое общественное мнение – которая некогда приложила столько усилий, чтобы осудить генерала, теперь требовала его реабилитации. Сам Луи, обычно ратующий за справедливость, все откладывал чтение обстоятельных и нудных отчетов о деле Лалли. Книгу Вольтера он даже не прочитал. Напротив, уже одно то, что имя Лалли оказалось связанным с именем ненавистного ему еретика, настраивало его против покойного генерала. Он и слышать не хотел, когда ему говорили, что приговор якобы несправедлив. Но с тех пор, как Вольтер прибыл в Париж, его труды стали еще популярнее. Все больше и больше людей стали проявлять интерес к делу Лалли. Все больше требований о реабилитации покойного поступало в кабинет министра юстиции и попадало оттуда на письменный стол Луи. Теперь, в том счастливом состоянии, в котором он пребывал в связи с надеждой на появление наследника, Луи, наконец, прочитал эти петиции и прочитал без предубеждения. Он дал указание пересмотреть дело генерала Лалли. Вторичным расследованием этого дела занялся Верховный суд Королевства, трибунал 72.